Бобыль продувной. Накануне Ивана Купалы деревенская лекарка-нюхалка послала меня с бидоном времен царя Александра Миролюбца за медом-первачом в далекую деревню Запуковье к бобылю по прозвищу Продувной. Мед можно было купить и ближе, но продувной мед, со слов ее, был искуснее для моей грудной болезни. И вот я, отшагав 15 растяжных новгородских верст, пришел к запукам, как обзывали местные эту деревню, и у загороды, перед выгоном, встретил двоих мужиков на веселе, оказавшихся соседями продувного, один с левой, а другой с правой стороны его усадьбы. На мой вопрос, почему его так прозывают и кто он такой есть, мужик с левой стороны с подбитым глазом ответил: «Хитер он, ох, как хитер, всех обвел так, что ни с каким прокурорством не подъехать». А другой сосед с правой стороны вообще по неизвестной причине без одного глаза, но, видать, с ругачим языком, просто сказал: «Немец ему в войну с ногою женилку отхватил, потому-то он весь в ум да в хитрости ударился. А что ты думаешь, так это просто? Давлению-то внутреннему надо же куда-то деться. Вот оно у него в голову и выходит. Зато вместо женилки соображалка хорошая, не в пример другим», — сказал подбитый, повернув свой синяк на Одноглазого. Так сначала от них получил я краткие сведения о пасечнике-бобыле, а затем и от него самого узнал о его житье-бытие в Запуковском миру, о чем и вам поведаю. Но уж давайте все по порядку. Деревня Запуковье по местному Запуке в старинные царские времена кормилась извозом в Санкт-Петербурге. Деды и прадеды Продувного служили в столице извозчиками, и ему суждено было это родовое занятие, если бы с прогрессом всяких других движущихся средств древний вид транспорта не кончился и не исчез с наших дорог и улиц. Ему в молодые годы посчастливилось ухватить извозу всего несколько лет. После извоза все сродники его вернулись в деревню, стали крестьянствовать, и к моменту коллективизации в этих краях накрестьянствовались до кулацкого состояния. Их, как полагается, в пух и прах разоблачили, обобрали и отправили туда, где бродяга Байкал переехал. Там они более 10 лет стучали, по его словам, серпом по молоту, и к войне осталось в живых только два брата. В 1942 году их обоих забрали из Сибири на фронт в штрафные батальоны, а к 45-му уцелел только один из них, наш Бобыль, да и тому оторвало левую ногу с частью причинного места. В свою деревню вернулся он во второй раз уже после смерти генералиссимуса, на костылях, но с инвалидной книжкой в кармане и несколькими медалями на стиранной гимнастерочной груди. Родной свой дом ему пришлось откупать у пропойской голытьбы, заселившей его во времена деревенских экспроприаций, и основательно приводить его в годность. Несмотря на все многолетние испытания, изба его светилась чистотой и добротностью. С широких скобленных досок пола можно было, не боясь, лопать вареную картошку. Увидев бобыля, я удивился его невзрачности. Мужичонку он был невеликим, а в сравнении с соседом напротив, местным кузнецом, вообще чем-то вроде козявки, да еще без одной ноги. Сам же про себя шутил, что не взрос до уважительного состояния, так как у родителей на него последнего сил не хватило. Но зато в войну малорослость его спасла. Коротенькому каждый камень крепости, ямка убежище, а фитили-то торчат отовсюду, да прицела просят. Оттого коротких с войны в России больше осталось, чем длинных. Говорил он свою философию, защищая собственную малорослость. Несмотря на всю эту невзрачность, его все равно хотели обабить. Да он не дался. Из собак забор построил, пчелами окружился и зажил бобылем. Прозвище свое заработал он заслуженно. Надул, или по-местному продул, всех. Инвалид первой группы, не работает в колхозе, раз. Водку магазинную не пьет, а пьет свою медовуху, два. Да и соседям его не обойти, кланяются по многим надобностям, три. Узнал он, от кого я к нему притопал, по медному бидончику. Тебя что, лекарка ко мне послала? Жива еще старуха? А то здесь слух про нее прошел, что табачок свой она нюхать отказалась. Подумал я, знать плоха стала, сил на табачок уж не имеет. А бидончик-то у нее совсем диковинный. Смотри, как лужен хорошо. Как и все остальное от царей из прошлой сказки. Небось, страшновато тебе, у нюхалки? Она ведь бормотунья, чай-водку пьет да костьми трясет. Ну что, тебе деревенские уже разъяснили, кто я таков? Про меня здесь всякие враки вракуют. В людодерское время-то они меня, если не печкой, то о печку бы били. Всякие людишки у нас водятся, есть и задушевные, а есть и с задушевной ненавистью, и скверной лукавою. Да, слава богу, помрачение ума людского проходит, другие времена настают. За два дня гостевания моего у продувного узнал я все его чудеса. Первым дивом для меня была его живопись на деревянных досках. Да-да, живопись. Про нее никто из его подбитых соседей не рассказывал, да и он ей особого внимания не уделял и относился к ней как к чему-то давно прошедшему. Висела она у него в просторном светлом прирубе на бревенчатой стене против окон в два ряда. Верхний ряд состоял из двух сосновых досок. Длина каждой около 3 метра, а ширина 55-60 сантиметров, не меньше. Доски висели друг за дружкой почти без просвета, занимая всю 7-метровую стену. Они были не обрезные, то есть края их заканчивались оплывами. Получалась естественная окантовка, своеобразная рама, которая окаймляла малевание и соединялась своей фактурой с бревенчатой стеной. Под верхними досками, по центру стены, на расстоянии 20 сантиметров, висела еще одна доска такой же ширины, но длиной около 4 метров. В первые секунды я не понял, что предо мною. Невидаль какая-то, но она-то и заставила меня на время застыть. Никогда в жизни, ни в музеях, ни в книгах такого неожиданного изображения Питера я не видывал. Я бы сказал, такого точного по самой своей сути. Это была своеобразная, развернутая в плоскость панорама города, вернее, панорама движения по городу. Точнее, по одной длинной-длинной горизонтали улицы. Узнаваемо питерской, но какой? По булыжной мостовой мчались справа налево на верхних досках и, наоборот, слева направо на нижней доске коляски, брички, пролетки, дрожки, а с ними брусчатка мостовой, столбы, коновизи, фонари, дома, окна, двери, люди, небо, все-все абсолютно. Мне даже послышались шум и грохот этого сумасшедшего мчания. Выполнено все это было, видать, очень быстро, да так ловко и живо, что я, имея уже к тому времени самое высокое образование по рисовальной части, был поражен чудесным малеванием. Техника исполнения чрезвычайно простая. Краски масляные, малярные, по жидкой сырой подкладке фону, через который просвечивала сосновая текстура доски, малой кистью черной краской стремительно нанесен был рисунок, который, естественно, чуть потек, и благодаря этому сухой прием стал живописным. В некоторых местах по контуру рисунок был процарапан до доски острым черенком кисти, получался в плоскостной живописи светотеневой эффект. Досок всего было написано когда-то 8, на каждое время года по 2. Остались в живых и дождались хозяина только 3. 2 верхние от осени и нижние 4-метровые зимний Питер с санями. Свои художества он называл болезнью-тоской. Вернувшись в 20-х годах в деревню, сильно заскучал по питерскому извозу и стал лечиться таким необычным образом. Вылечившись, то есть нарисовав эти доски, он более никогда в жизни к этой болезни не возвращался. Отхудожничал свое и довольно. На вопрос мой, кто его учил, продувной ответил: «Дядя мой старший, царство ему небесное, монах-ликописец Георгиевского монастыря, что на Ильмени стоит. Хотел меня, мальца, к своему делу приохотить, Глаз мой нашел устроенным на малевание, но я к отцу в извоз рвался. В просьбе продать мне хотя бы одну осеннюю доску он отказал. Память не могу продавать, слишком мало ее у меня осталось. Пускай со мной живет, пока не умру. Они мне вместо родных будут. Вторым чудом бобыля и главной причиной знаменитого прозвища была его фабрика по изготовлению дранки. Такой фабрики во всех диковинных мирах не сыскать. Как это чудо описать-то, даже не знаю. На дворе, на мощенной круглой площадке, стояла своего рода карусель, приводимая в движение пятью здоровенными псами. Псы ходили снаружи этой карусели по кругу, запряжены они были в подкроенную лошадиную сбрую, как тяжеловозы, и прицеплены к огромному колесу, каждый к своей спице. Над колесом, на втором этаже, сидел сам хозяин и одной рукой с помощью длинного бамбукового удила управлял собаками, а другой, по мере работы, подставлял под специальные ножи короткие деревянные чурки. От вращающегося колеса с помощью нехитрых передаточных шестеренок круговое движение преобразовывалось, и ножи-гильотины драли дранку из подсунутых к ним чурок. Здоровых псов своих он кормил овсяной кашей, как лошадей овсом, а величал их человеческими именами, то есть, вернее, отчествами. Иваныч, Николаич, Петрович, Степаныч, Саныч. Дело в том, что в ту пору купить дранку где-либо в ближайших краях было невозможно, а большинство крыш на нашем северо-западе крыты именно дранкой. Вот поэтому от работы его продувной фабрики зависели все вокруг, начиная от начальства и кончая одноглазым соседом. Приезжали к нему за дранкой даже из райцентра. Этим промыслом он и держался. Крыша, крытая хорошей дранкой, стоит 20 лет, а то и более, дольше металла в 2 раза. Кормлюсь я забывчивостью приказных людей, которые советской властью командуют, — говорил он. Лошадей да коров от крестьянского населения они на государственную службу забрали, а про собак указа не придумали. Собаками и кормлюсь. Летом они мне дранку работают, а зимой с их помощью всей округи я сена из лесов на санях вожу для личных коров и коз. Пастбище ведь не дают, по лесам все косят. Вот тебе и мой петушок. Так и живем, курочку купим, а петушка украдем, — шутил про беззаконие продувной. Третьим его чудом и гордостью были пчелы. Они, как любимые дети, окружены были заботой и уходом. Ульи стояли на специально для них выбранном месте отдельно от огорода. В центре пчелиной деревни на площади, под крышей, крытой дранкой, стоял столб с вырезанным из дерева водяным дедом, покровителем бортничества у древних венедов, а под ним висели маленькие деревянные ясли с водой, пчелиный водопой. Сами ульи сработаны были по всем правилам плотницкого искусства и даже с резными фантазиями, как на старых добротных избах. Заметив, что я внимательно рассматриваю его резьбу, он объявил: «Да это я так! Раньше у каждой твари свой бог был, а сейчас узорничаю, хотя бы и для сказки». Естественно, что пчелы ему свое отдавали, работали, старались, прославляли своего хозяина как могли. Да и я попал к нему благодаря этой его пчелиной славе. Узнав, что художничаю, замет он с меня взял только половину. Я бы тебе его и так отдал. Да за денежку ты мой мед вкуснее есть дорожить будешь. А бесплатно-то что, слопал да и забыл. А тебе лечиться надо, значит, есть, не торопясь, уважительно, со вкусом. Денежка для этого уважения и нужна. Она все и всех объединяет. Вот тебе моя философия. На третий день поутру уходил я от бобыля со своим медом и гостинцем для нюхалки, заплетенной в бересту старой бутылью с хмельной медовухой. и в конце деревни снова встретил меченных жизнью соседей Продувного, направлявшихся в начальственную деревню Кощеева за водкой. «Ну, как тебе наш фабрикант?» — спросил меня сосед с синяком под глазом. «Хорош гость, а?» «Да какой он фабрикант!» — ответил ему одноглазый. «Если у него муды оторваны, обыкновенный продувной, и все тут!»